Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Хирургическое отделение не может не принять больного на том основании, что нет свободных мест. Вот подъезжает к вахте санитарная машина. Мгновение, и старший санитар Саша Суханов, схватив носилки, опрометью бежит вниз, а за ним, накинув телогрейку, мчится маленькая удмуртка Лиза. Сестра спешит узнать, с чем поступил больной. Полураздавленный шахтер? Открытый перелом бедра? Перелом таза? Кипятят инструмент, готовят все, что надо для вытяжения. Не успели, наскоро помыв пострадавшего, поднять его на третий этаж в предоперационную, как опять машина, на сей раз острый живот. Завороток кишок — очень частое явление, особенно когда раз в месяц заключенным выдают их паёк сахара — 450 граммов. Да, в Норильске заключенным дают сахар, не то что на материке. Доходяги выменивают свой сахар на хлеб, чтобы хоть раз в месяц поесть его досыта, почти досыта. И вот расплата за счастье съесть 3 пайки хлеба за один присест. Делается попытка просифонить беднягу. Порой удается устранить непроходимость кишечника. И вот я сифоню больного, а Люба Симонова решает еще более сложную задачу. Надо вывести кого-нибудь из палаты, чтобы поместить туда оперированного. Но кого? Все больные и тяжелые. И куда положить? В палатах кровать к кровати впритык, в коридорах все занято, и на обеих лестничных площадках, на импровизированных кроватях из щитов и стульев полно. Нередко даже ванные заняты. Кто знает, сколько их еще доставит ночью, когда дежурит одна сестра и двое санитаров. Мне не раз приходилось цапаться с другими медсестрами, чаще всего со старшей сестрой хирургического отделения Маргаритой Эмильевной. Все они очень на меня сердились и злились, что я унижаю достоинство среднего медперсонала, выполняя обязанности младшего медперсонала. Но я помнила, как это было для меня мучительно стыдно, и если на дежурстве оказывались только мужчины-санитары, то я сама обрабатывала вновь поступающих женщин. Я знала, что наши лагерницы сами меня бы высмеяли за подобную щепетильность, но все равно, иначе я не могла. Все надо успеть, и новых больных принять, и назначение выполнить, и хлеб из хлеборезки принести, и покойников в морг носить. Морг за вахтой, а если пурга и снега по пояс? А уборка? Чистота должна быть безупречной, но легко ли это, если все так забито, что подойти к больному трудно? И еще им надо подавать судно. Работы уйма. Сгребаю больного в охапку, несу в ванну, мою, из ванной тащу в перевязочную на стол, отношу следующего больного в ванну и бегу в перевязочную помогать врачу, затем подаю следующего на стол, а другого в ванну, бегом туда, бегом сюда, перевязки должны быть сделаны, а тут бежит санитарка. «Архар Петрович!» Архар — это отнюдь не среднеазиатский горный баран. Это Эрхард Петрович Билзенс. Второй врач хирургического отделения, мой непосредственный начальник. «Архар Петрович, в операционную! Перфоративная язва! Виктор Алексеевич уже моется!» Эрхард уходит, я остаюсь. Не беда, все перевязки будут сделаны, ведь еще недавно меня саму носили в перевязочную, и я еще не забыла, какое облегчение испытывает больной, когда ему сделана свежая перевязка. Виктор Алексеевич Кузнецов — это наш бог. И вдобавок громовержец. Ему повинуется моментально, беспрекословно. Высокий, кажущийся еще выше благодаря очень маленькой голове, сухощавый, стройный, подобранный, он напоминает одновременно и египетского жреца Авгура, и генерала иезуитского ордена. Это первое, что бросается в глаза. Второе — это руки. Сильные, волосатые, они говорят о силе. А кисти удлиненные, с длинными, тонкими и очень подвижными пальцами, пальцами пианиста, скрипача или хирурга, свидетельствуют о ловкости. Они в непрерывном движении, то сжимаются, то разжимаются, а чаще всего потирают одна другую, как при умывании. Лишь когда в руке скальпель, все становится на место, и сразу видно — это мастер своего дела. И тут встает вопрос, а врач ли он на самом деле? Врач, сознательно делающий то, что надо, и так, как надо. Или, милостью Божией, закройщик, смелый, ловкий и бессердечный? Пожалуй, вместо знаний он обладал интуицией. Одно несомненно, руки у него были идеальные, а работоспособность феноменальная. Особенно мне запомнился один операционный день. Плановые операции, а он их провел 9, подходили к концу, когда доставили больную в состоянии шока, разрыв трубы при внематочной беременности, внутреннее кровотечение. Срочная операция произведена блестяще, даже кровь из полости была использована и перелита. «Ну, все», — сказал Кузнецов. Но в дверях появился медстатист Калинин. Поступают двое, оба острый живот. У одного перфоративная язва, у другого завороток кишок. Перфоративная, то есть прободная язва, заняла 2,5 часа. Начали операцию под спинномозговой анестезией, закончили под эфирным наркозом. Пока она длилась, второго больного после неудачной попытки просифонить тоже подготовили к операции и сразу же подали на стол, как только покончили с язвой. И эта операция благополучно проведена. Наконец все. Ассистенты-то что? Они сменялись, а Кузнецов 16 часов подряд оперировал. Кто-кто? А уж он-то заслужил свой отдых. Но бывают же такие дни. Не успел он и 5 минут поспать, как вновь привезли перфоративную язву. В общежитии врачей все спали, я подошла к Кузнецову и тронула его слегка за плечо, сказав шепотом: «Виктор Алексеевич, а? Перфоративная язва. Иду». Через 5 минут он уже в операционной. Он не причинял боли. Казалось, что скальпель в его руке не режет, а лишь прикасается, как художник карандашом к бумаге. Да он и был художником. Художником-самородком, презирающим школу, именно потому, что школа была ему незнакома. Все больные, особенно женщины, ему слепо верили. «Если Виктор Алексеевич возьмется, все будет хорошо». Это своего рода гипноз. Я тоже сначала была им загипнотизирована, но, отдавая должное его достоинствам, не могла не видеть недостатков. Недостатки его как врача открывались мне не сразу. Вернее, они продолжали открываться постепенно, но неуклонно. А вот как человека, лишенного всякой человеческой морали, я его узнала с первых дней работы в хирургии. Он завидовал успеху каждого из подчиненных ему врачей, хотя все они являлись его учениками. Нет, это не рабочая ревность, желание сделать лучше всех и больше всех, а самый гадкий, самый низкий из всех видов зависти. Он унижал, сеял недоверие к сопернику. Он мог спровоцировать врача и малейшую его неосторожность раздуть до размеров преступления, притом позорного, оставив за собой право на благородное негодование. Он был способен тихой сапой подкатываться под того, кого боялся. Имея пропуск, мог ходить за зону на консультации или в аптекобазу, а сам бегал в первый отдел, где и наушничал, не останавливаясь ни перед какой клеветой. Будучи большим специалистом по части абортов, он выручал жен начальников. И при всем при том Кузнецов отнюдь не походил на злодея из мелодрамы. Напротив, заискивающей иезуитской улыбкой, кланяясь и потирая руки, он, как выражаются в народе, всюду влезал без мыла. Говорят, что он и в лагерь попал из-за своего двуличного характера. Капал на операционную сестру, которую не мог склонить к сожительству. Сестра испугалась, много ли требовалось в 1937 году, чтобы сгубить человека. Она лишний раз доказала, что лучший вид обороны — нападение, и первая донесла на него. Он, дескать, занимается шпионажем. Этого оказалось достаточно, чтобы Кузнецова посадили по статье 58.6, потребовав признания, в пользу какой из 3 держав — Англии, США или Германии — он работал. После долгого колебания он решил, что наименьшее зло — Германия. Зато в 1941-42 годах, во время дополнительных расправ с теми, кого посадили в 37-м, он чувствовал себя, по меньшей мере, неуютно. Может, страхом и объясняется его неутомимость в работе? Не думаю. Пожалуй, таким он был по природе. Но я ни слова не сказала еще об одном его недостатке. Он был бабник. То есть не просто бабник, что, может быть, является самым простительным из пороков, а хитрый развратник-шантажист. Еще Кузнецов обожал фимиам и рыболепство и ненавидел тех, кто замечал его ошибки. Больше всех он ненавидел Веру Ивановну Грязневу. Как женщину, мать семейства, я узнала Веру Ивановну лишь почти 10 лет спустя. А в те времена, в 1944 году, она была прежде всего нашим начальником. Начальник ЛПЦБЛ — это хозяин определенного количества рабов, не имеющих никаких человеческих прав, даже права какую-нибудь из рабынь назвать своей женой. Раб фигурировал под номером своего личного дела, и единственное, что нужно было знать о нем, это статью и срок наказания. Рабовладелец мог съездить в Красноярск на невольничий рынок в Злобине и набрать себе кадры, в зависимости от того, кто нужен — врач, истопник, слесарь. Если тот или иной раб оказывался неподходящим, его сплавляли в ту мясорубку, которая могла поглотить любое количество рабочей силы, в шахту, рудник. В таких условиях начальнику недолго и очерстветь. Но в данном случае этого не случилось. Честь и слава Вере Ивановне, начальнику, не утратившему человеческих чувств, человеку, который и в нас видел людей. Очень высокого роста, стройная, красивая, она с первого взгляда производила благоприятное впечатление. При более близком знакомстве открывались все новые и новые достоинства этой удивительной женщины. Она казалась, как Дух Божий витает над нами и также всеведущий и вездесущий, как Он. Всеведения можно добиться, используя взаимную слежку и наушничество, очень развитые среди заключенных. Вездесущность — это уже иное дело. Факт остается фактом. Не только с утра до ночи находилась она в своих владениях, а нередко и в самые глухие ночные часы в сопровождении своего завхоза Вайншенкера неожиданно появлялась как в здании больницы, так и в самых разных местах на больничной территории. Ничто не ускользало от ее взгляда. Невытертая пыль в каком-нибудь закоулке, плохо заправленная кровать, невымытая плевательница или размазанная этикетка на лекарстве. Она вникала во все. Достаточно ли удобно человеку на вытяжение? Правильно ли уложен на подголовнике больной сердечник? Заполнена ли история болезни? Записаны ли назначения и как они выполняются? Ведь бывает, что лишь после того, как больной умер, Кузнецов пишет в истории болезни, будто ему назначалась камфора с кофеином через каждые 3 часа и обрушивается на сестру за невыполнение назначения, которого и не существовало. При Вере Ивановне подобное было невозможно. У нее хватало энергии быть не только администратором, но и врачом, знающим своих больных и то, как их лечат. Очень ценными ее качествами были терпеливость и внимательность. К ней обращались с уверенностью в том, что тебя выслушают и помогут. А это так важно, когда ты обездоленный, бесправный раб. Справедливость требует признать, что пока начальником больницы была Вера Ивановна Грязнева, а шеф-поваром Пышкин, то каждому больному давали все те продукты, что полагались на его стол. Общая норма отпускалась на всех больных, и надо было выкроить разные диеты. ПО – послеоперационный стол, бульон, белые сухари, сгущенное молоко, разведенное водой. 4-й стол – тоже плюс манная каша и немного белого хлеба. 7-й стол — самый разнообразный, калорийный, но без соли. 13-й стол — суп, каша, 300 грамм белого хлеба и 100 граммов черного, сгущенка с водой, немного рыбы. 15-й стол – самый грубый и невкусный, но более сытный. Хлеб исключительно черный, но 730 граммов, соленая рыба, каша овсяная или пшенная. Большинство больных получали 15-й стол. Зато тем, кто в тяжелом состоянии, давали пищи поменьше, но качеством получше. Это очень усложняло работу. Старшие сестры составляли сводку по порционникам сообразно назначению врача. Котловик и бухгалтер делали фокус достойный алхимика, владеющего к тому же и высшей математикой. А повар Пышкин совершал чудеса. Каждый стол соответствовал своему назначению, и все было приготовлено хорошо и даже красиво. Хвала тем, кто сумел это сделать, и низкий, до самой земли поклон Вере Ивановне, которая этого добилась и следила за выполнением. Больше всего мне пришлось работать с Эрхардом Петровичем Билзенсом, который вел всех больных гнойного отделения и травматиков. Он же ассистировал Кузнецову в операционные дни, работал в чистой операционной на всех срочных операциях. У себя на родине он был дамским врачом. Попал в неволю 14 июня 1941 года, на один день позже, чем мы, в Бессарабии. С прибалтами проделали тот же фокус, что и с нами, только чуть раньше. Может быть, чуть трусливее и подлее. Почти всех врачей вызвали якобы на воинские маневры, где каждого под тем или иным предлогом отозвали в сторону, и... Так они ничего и не поняли, пока не очутились в Сибири. Значительно позже уже в Норильске их вызвали и повели под конвоем в первый отдел, где и зачитали приговор. Судило их особое совещание. Как это можно, судить человека, не совершившего преступления? А судить еще до суда? И как это возможно, не выслушать жертву? Все это так и осталось для меня секретом. Но они не возмущались, до того ли было. Еще в 200 километрах от Норильска большинство невольников умерли от истощения, а те, кто попал в Норильск, с облегчением вздохнули. Здесь хоть появилась надежда выжить. Билзенсу повезло. Приступ гнойного аппендицита привел его в ЦБЛ, и Вера Ивановна решила, что из этого жалкого доходяги, умолявшего оставить его при больнице на любой работе, может получиться врач. Люди, хлебнувшие горе и понявшие весь ужас своего бесправия и зависимости от палачей, цеплялись обеими руками за возможность быть рабами, хоть и очень требовательного, но справедливого хозяина. Кузнецов не прочь был взвалить на Билзенса всю черную работу, но ревниво следил, чтобы тот мог и впредь оставаться лишь на заднем плане. Он позволял ему делать аппендэктомию или ушить грыжу, но к полостным операциям не допускал и не разрешал делать спинномозговую анестезию. Но Вера Ивановна судила иначе. Врачу надо расти, и она помогала Билзенсу встать на ноги. Произошло это на моих глазах. Дежурил по больнице в ту ночь Эрхард Петрович, по хирургическому отделению я, и вот в самую глухую пору ночи, в собачью вахту, часов около 2, по больнице прошла со своим неизменным завхозом Вайншенкером Вера Ивановна. Кончив обход, она уже спускалась вниз, когда сразу же поднялся из приемного покоя санитар и позвал дежурного врача, поступил больной. Я вихрем помчалась в приемный покой, чтобы скорее узнать, надо ли кипятить инструмент. Санитары были заняты. Они наскоро обмывали какого-то скрюченного в три погибели старикашку серо-желтого цвета. «Это заворот. Требуется срочная операция», — говорил Билзенс. «Суханов, сходите, разбудите Виктора Алексеевича». «А зачем беспокоить Виктора Алексеевича? Днем у него будет операция. Пусть отдыхает», — сказала Вера Ивановна. «Но он сам так хочет. Полостная операция». «Ну и что же? Вы ведь тоже хирург». «Так надо же ассистента», — пробормотал бледнее Эрхард Петрович. «Я помоюсь и проассистирую вам». И вот больной на столе. Трудно сказать, кто бледнее, больной или врач. Лида, ночная операционная сестра, подает Эрхарту иглу для люмбальной пункции. Я удерживаю больного в сидячем положении. Мне кажется, что Эрхард закричит «Мама, боюсь!» и пустится наутек. Но нет, хоть трудно быть бледнее Билзенса, Но все идет нормально. Операция прошла благополучно. Вера Ивановна могла быть довольна. Эрхард Петрович был посвящен в настоящие хирурги. Но ему эти лавры достались недешево. К вечеру у больного температура 40. Ни сульфамидов, ни пенициллина тогда у нас еще не было. Билзон сходил как в воду опущенный, а Кузнецов многозначительно потирал руки, подымая свою тонкую бровь. Только после третьего скачка температуры Билзонс велел мне взять мазок крови на плазмодии малярии, которые и были обнаружены. Лишь тогда мы все с облегчением вздохнули. У Кузнецова все было просто. Поступил больной, так что у него резать... Ага, вот что, раз-два разрезал, иногда вовсе не то, что нужно, зашил и отвернулся от него. Дальнейшая судьба больного, как человека, его абсолютно не интересовала. Впрочем, разрезал он и зашивал артистически. Вот, например, лезет бандит в окошко к человеку, которого он и его товарищи решили убить с целью ограбления. Но жертва не растерялась и оттяпала бандиту кисть руки топором. Сограбители разбежались, а пострадавшего доставили в больницу. Кисть болталась у него на лоскуте кожи. Уцелела еще и радиальная артерия. Кузнецов предпринял нечто невероятное. Он пришил эту кисть. Прям-таки ювелирная работа. Он сшил не только сосуды, но и нервы, и сухожилия, проделав это до того артистически, что кисть руки не только срослась, но и восстановилась ее функция. Понятно, проделал он этот фокус в несколько приемов. То где-то отыскивал нерв, то вытягивал, расщеплял и сшивал сухожилия. В результате бандит мог играть на баяне и снова лезть в окошко очередной жертвы. Или случай Люды Кузнецовой. Эта девочка отравилась электролитом, и пищевод, сожженный едкой щелочью, вылез наружу, как вывернутый наизнанку чулок. Виктор Алексеевич в 5 приемов сделал ей фальшивый пищевод. Вначале подшил желудок к брюшной стенке, сделал свищ, через который она могла бы питаться. Затем вывел часть тонкой кишки под кожей на груди, сшитой вовнутрь, и провел ее под нижнюю челюсть. Как производились эти операции, я не видела, а потому не смогла зарисовать. Видела только эту девицу, когда она приходила для проверки. Чувствовала она себя превосходно. Работала на конбазе, где была известна не столько своим искусственным пищеводом, сколько изощренным развратом. Вот такого рода кропотливой работе, вернее, медфокусом, Кузнецов предавался с упоением, и тут проявлял и терпение, и изобретательность. Но изредка бывало и так. Операция оказалась неудачной, положение осложнилось. Тогда Кузнецов направлял все усилия на одно — сбыть с рук больного. Таких передавали Билзонсу или передавали в терапевтическое отделение, где они умирали от общей гнойной инфекции. Казалось, что, наконец, я нашла то, что мне так необходимо. Я могла все силы, все свое время, всю волю направить на то, чтобы помогать страдающим, приносить облегчение, беззаветно, бескорыстно и подчас неразумно. У меня всегда была склонность к расшибанию собственного лба, как только я начинала молиться. Умирал старый татарин из Крыма. Впрочем, может, он и не был старым, но все умирающие от сепсиса — производит впечатление глубоких стариков. У него было воспаление под грудными мышцами. Лежал он всегда неподвижно и молчал. Я часто подходила к нему, чтобы смазать ему язык и губы смесью глицерина, спирта и воды и удалить липкий налет зубов. Он был в сознании, но ни на что не реагировал. Поэтому я удивилась, когда однажды вечером, в то время как я мерила ему температуру, он зашевелился, сел и позвал: «Сестра!» Я подошла к нему, оправила подушку и села у него в ногах. «Сестра, я буду умирать сегодня. Я тебя прошу, напиши, моя жена, напиши. Твой мужик всегда думал о тебе. И дети. 2 мальчика, Али и Шапур, Я один, девичка, потемат. И умирал, все думал. И когда жил, только она, одна, и дети. Напиши, и Аллах тебе спасибо скажет. Жена у меня осталась очень хорошей, а дети совсем маленькие. Я записала адрес и обещала написать. Наутро его койка была пуста. Я написала то, о чем он меня просил. Ну и как влетело мне за это письмо? Как я могла допустить такую мысль, что из заключения можно писать прощальные письма? Если еще хоть один раз посмею писать о чьей-либо смерти, то меня отправят в штрафной лагерь копать гравий. Да, еще скажет ли Аллах спасибо, неизвестно, а я получила еще один урок бесчеловечности. Люди должны исчезать без следа. У нас работала одна ВН, то есть вольно-наемная, сестра. Вольняшки, разумеется, всегда имели возможность паразитировать на ЗКшках. Не выходить на работу, а будучи на работе ничего не делать, это естественно. Но эта, уже пожилая женщина, побила все рекорды. Младшего сына нашей старшей сестры Маргариты Емельевны, как сына репрессированных родителей, взяли в труд армию, когда ему еще не исполнилось и 17 лет. Старший Витя был в штрафниках у Рокоссовского. Будучи слаб здоровьем, не выдержал тяжкого труда. К легочному туберкулезу присоединился туберкулез костей. Бедро ампутировали, но болезнь прогрессировала, парнишка был обречен. Но легко ли в 17 лет смириться с мыслью о смерти? И может ли мать остаться безучастной, получая из саратовского госпиталя письма, в которых сын пишет: «Мама, я так голоден, если бы я мог купить немного масла и хлеба, то я, быть может, поправился бы». Чем ему могла помочь несчастная заключенная? И все же могла. Руки у нее были, как говорится, золотые, а Вера Ивановна смотрела сквозь пальцы на то, что ее работники в свободное от работы время занимались разными поделками. Вышивали, мастерили разные безделушки, абажуры. В те годы купить все это было негде, и вольняшки, работавшие в ЦБЛ, их охотно покупали. И вот Маргарита взялась за дело. Она кроила и шила кукол, медвежат из старых пальтишек, коврики из лоскутков, выдумывала какие-то абажуры, делала аппликации, не знаю даже, когда она отдыхала. Как только набиралось 500 рублей, она их отдавала вольной медсестре Батуриной, с тем, чтобы она их переслала в Саратов. Та приносила квитанции от переводов, но не давала их в руки, а только показывала на расстояние. «Я не имею права выполнять поручения заключенных, я и так рискую». Наконец, от Жени пришло письмо. «Можешь, мама, мне ничего не посылать, уже все равно поздно». И еще через 10 дней пришло письмо от медсестры, в котором она сообщала о смерти Жени. Боже мой, как плакала несчастная мать! И что же оказалось? Это вольно-наемная, которая как сыр в масле каталась, присваивала эти деньги, выдавая старые квитанции от заказных писем за квитанции денежных переводов. Бедный мальчик их так ни разу и не получил. И это не единственный ее поступок такого рода.